Кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, які ў чацвер увечары разам з Дмітрыем Вусам наведаў Баранавічы, лічыць, што цягам гэтых двух тыдняў апазіцыйныя кандыдаты змаглі выкарыстаць магчымасць звароту да выбарцаў на поўніцу. Выступы кандыдатаў сталіся, на ягоную думку, дэмакратычным душам для грамадства. Безумоўна, грамадства ў шоку і ўлада крыху ў паніцы, і таму зараз пачнецца працэс сцірання запісанай інфармацыі з дапамогай БТ. Але яны перамудрылі, запусцілі занадта вялікую колькасць кандыдатаў і думалі, што там пачнецца статысты за сцэнай пачнуць пінаць адзін другога нагамі. Дзякаваць Богу, хапіла адказнасці. За адным выключэннем я маю на ўвазе ўчарашняе выступленне спадара Костусева, якому, на мой погляд, няма апраўдання. Усе прэтэндэнты, аб'ектам іх крытыкі была толькі сённяшняя ўлада. Нават тыя, каго загадзі ўжо запісалі ў Гайдукевічы, яны ўсё роўна выступалі з крытыкай. Між тым, людзі не палітызаваныя, якія паглядзелі або паслухалі некалькі выступаў кандыдата на прэзідэнта, звычайна не маглі ўзгадаць іх прозвішчаў. Не запомнил. А какой-то был кандидат с Минска молодой такой, но я не запомнил его фамилию. Ну, мне все, в принципе, нравится. Но главное, чтобы, когда их выберут, чтобы было все нормально, чтобы народ поддерживали они. Чтобы и для семьи было, и для государства, для всего, чтобы было. Сирот пожилых людей шмат было тих, кому не сподавался выступ ниводного из альтернативных кандидатов. Ну, не знаю, все, президента охаивает, а что больше хорошего? Все-таки надо было выступать более цивилизованно, культурно. Критикуйте, да, говорите. Да. Ну зачем так? Просто создается неприятное впечатление. А люди, которые пришли вчера на встречу с оппозиционными кандидатами, Статкевичем и Вусом, без особливых проблем вызначались, кто им больше сподобался. Для меня самый выразный выступ – это Микола Статкевич. Смелый и без всяких обещаний, без популизма. Он звернуўся на ўпрост непасрэдна да людзей. Пазітыўна адношуся да выступу Саннікава. Это професіональны дыпламат. Бескампрамісна, але трошкі жасткавата. Прызыць БНФ. Понравилась больше программа, наверное. Может быть, Романчука, потому что он все же экономист. Политично ангажованные выборцы Барановича у целом негативно восприняли то, что дейный керівник державы Александр Лукашенко отмовился от выступа перед ими. Я считаю, он испугался народа. Он уже ответил все, что он мог ответить. Его ответ народ знает. Это не повага до телеглядачов. Ну, и он черговый раз показывает, что, пробачьте, хам есть хам. Ну, я считаю, что это унижение нас, его народа. Мне не понравилось, что он не пришел эти мандаты вручить. Мне кажется, это его обязанность просто как президента. И он игнорирует самые важные встречи, а при этом на корте развлекается. Жыхар Барановичаў Тадэуш Пархович наведаў сустрэчы ўсіх кандыдатаў на прэзідэнта, якія пабывалі ў ягоным горадзе. Ён усім задаваў пытанні, з усімі гутарыў. Ягоная выснова. Я ўсё запомніў. Пазіцыўнае, ўсё хорошае, а не врагі народа. І не апазіцыя. Ва ўсіх іх праграмы, я бы сказаў, неплохія. Но от выбраць очень трудно.